Глава 7. Время без времени. Настоящее и прошедшее, вероятно, наступят в будущем, как будущее наступало в прошедшем. Если время всегда настоящее, значит, время не отпускает. Томас Стернс Элиот, Бернт Нортон. Совершение дарвинистской революции в космологии было подлинным актом хокингианства. Этот акт — великий пример бесстрашного, азартного, основанного на интуиции физического мышления, столь характерного для большинства поздних работ Хокинга. Наши первые работы по нисходящей космологии относятся к 2002 году. И хоть сейчас, оглядываясь назад, я вижу, что мы были на верном пути, продвигались мы буквально на ощупь. Даже на более поздних стадиях работы суперпозиция пространственно-временных континуумов, лежащая в основе нисходящей философии, оставалась трудной для понимания. Складывались ли они, образуя гигантское расширение универсальной волновой функции Эверетта, что-то вроде квантовой версии мультивселенной, щупальца которой простирались до отдаленных уголков струнного ландшафта. Но если это так, разве могла эта грандиозная волновая функция космоса не быть долгожданным метазаконом, лежащим в основании всех физических теорий, и снова низводящим наблюдение до чего-то, что немногим бы отличалось от эффекта постселекции? Наши ранние нисходящие построения были тем, что Джим Хартл как-то назвал «идеями для идеи». Сами по себе эти прозрения были, наверное, глубоки и важны, но чтобы они могли созреть, их надо было поместить в контекст соответствующей физической теории. И мы начали искать более твердую почву. Озарение пришло с неожиданной стороны. В эти годы в физике происходила революция. Она разворачивалась на рабочих столах и лекционных досках в кабинетах струнных теоретиков, которые, экспериментируя с гипотетическими вселенными, вдруг обнаружили у них странные голографические свойства. Об охватившей теоретическую физику голографической революции я впервые услышал в январе 1998 года. Я только что поступил на магистратуру и слушал в DMTP курс продвинутой математики, известный на кембриджском жаргоне как «часть 3». Как вдруг в начале весеннего триместра стало известно о серии специализированных семинаров для преподавательского состава, посвященных новому важному открытию. Ходили слухи, что оно изменит все. Это звучало волнующе, и я решил проскользнуть в конференц-зал, подслушать, что скажут на первой лекции. Это было еще в старом здании DMTP на Силвер-стрит, в центре Кембриджа, в скудно освещенном лекционном зале с ожидаемо запотевшими окнами и огромной доской во всю стену. Зал был переполнен, собралось человек 100 физиков-теоретиков, атмосфера была шумной и неформальной. Одни жарко спорили, другие, царапая бумагу, писали уравнения, а третьи, видимо, просто наслаждались передышкой, потягивая чай. Я высматривал местечко поудобнее, когда заметил докладчика. Мне уже случалось его видеть. В Кембридже хорошо знали Стивена с его знаменитым креслом на колесиках. Но видеть его здесь, в его научной штаб-квартире, значило приоткрыть новое измерение его личности. Несмотря на свою почти полную неспособность двигаться, Стивен был полон жизни. Находясь в эпицентре своей группы исследователей гравитации, явно пользующейся обожанием коллег и друзей, широко улыбаясь, он общался с окружающими его собеседниками посредством множества еле заметных сигналов и знаков, значения которых я не мог расшифровать. От всей этой сцены веяло ощущением родственной близости и искренней радости всех ее участников. Я вдруг почувствовал, будто оказался на большой семейной вечеринке. В меню — конец пространства-времени, каким мы его знаем. Стивен маневрировал своим креслом. Ухватившись левой рукой за пульт управления, вмонтированный в подлокотник, он, по-видимому, пытался найти такую позицию, чтобы видеть и аудиторию, поворачивая глаза вверх и чуть вправо, и экран проектора, вверх и чуть влево. Когда он, наконец, обрел удобное положение, поднялся Гэри Гиббонс и сообщил аудитории, что Стивен прочтет первую лекцию из объявленной специальной серии. В зале стало тихо. Стивен, оперируя зажатым в правой руке кликером, начал выводить на экран подготовленный им текст. Потом он выдержал паузу, взглянул на нас, снова на экран и опять нажал на кликер. «У меня всегда была слабость к антидесситеровскому пространству и чувство, что им несправедливо пренебрегают. Поэтому я рад, что теперь оно снова и очень эффектно вошло в моду». Стивен читал лекцию, отправляя написанный им текст, предложение за предложением, в компьютерный синтезатор голоса, вмонтированный в его кресло. В первом ряду сидел его ассистент с развернутой на коленях распечаткой текста. Он управлял проектором, демонстрируя слайды с основными иллюстрациями антидесситеровской и других конфигураций пространства, о которых шла речь в лекции Стивена. Иногда Стивен останавливался, чтобы установить зрительный контакт с аудиторией, с гордостью оценить реакцию на свою шутку или дать кому-то возможность возразить. Сначала я был просто загипнотизирован этим представлением. Но меня очаровало и странное антидесситеровское пространство, источник всего этого шума. Тогда я и представить не мог, что не пройдет и года, как Стивен даст моему однокурснику Харви Риллу и мне задание подумать о нашей видимой Вселенной как о четырехмерной мембранообразной голограмме, парящей в пятимерном антидесситеровском пространстве, и что мы вместе напишем «О дивный, бранный мир». Популярная версия этого трактата вошла в книгу «О Вселенной вкратце», которую мы в это время издавали. Как Стивену удавалось почти одновременно с выполнением своих исследований вплетать их в выпускаемые им книги? Это впечатляющее умение, в точных науках дело почти неслыханное. В сущности, идея о том, что Вселенная может быть чем-то похожа на голограмму, имеет длинную историю. Можно вспомнить Платонову аллегорию пещеры. Платон уподобляет наше восприятие мира тому, как узники, заключенные в пещере, судят о происходящем снаружи по игре теней на стенах. Платон представлял наш видимый мир как слабый отблеск намного более совершенной реальности, идеальных математических форм, которые существуют где-то вовне, независимо от нас. Сегодняшняя голографическая революция в физике переворачивает платоновское видение с ног на голову. Согласно последнему воплощению голографической идеи, все, что происходит в воспринимаемом нами четырехмерном мире, на деле есть проявление скрытой реальности, заключенной в тонком срезе пространства-времени. Голографическое мышление исходит из того, что существует альтернативное описание реальности, совершенно иная картина мира, из которой каким-то образом проецируется на наше восприятие гравитация и искривленное пространство-время. Больше того, утверждается, что наш трехмерный теневой мир квантовых частиц и полей может в конечном счете рассказать нам все и об истинном мире во всей его полноте. В своей наиболее амбициозной форме голографическая физика 21 века заявляет, что если бы только нам удалось расшифровать скрытую голограмму, мы постигли бы глубочайшую природу физической реальности. Теория голографии принадлежит к самым важным и далеко идущим достижениям физики конца 20 века. Она непосредственно воздействовала и на идеи Стивена, уведя его еще дальше вглубь теории струн. И хотя физики все еще не пришли к соглашению по поводу того, где именно эта голограмма могла бы располагаться или из чего она могла быть сделана, новая перспектива, открытая голографией, уже до неузнаваемости изменила всю теоретическую физику. На протяжении десятилетий физики-теоретики бились над тем, чтобы завершить начатое теорией струн объединение общей относительности и теории квантов. Открытие голографии привело именно к этому. Оно показало, что гравитация и квантовая теория не обязаны непременно быть водой и пламенем. Они могут быть как инь и ян, как два очень разных, но дополняющих друг друга описания одной и той же физической реальности. Хотя голография не была придумана с оглядкой на реалистичную вселенную, космология вполне может быть той ареной, где этот метод обретет свое наиболее радикальное применение. Голография оказалась тем самым путем, который Стивен и я настойчиво искали, чтобы поставить нисходящую космологию на твердую почву. И в этой главе я расскажу, как именно голография делает полномасштабный подход сверху вниз неизбежным при описании Большого взрыва. Разработка голографической космологии стала третьей стадией нашего путешествия. Эта стадия началась осенью 2011 года во время одной из поездок Стивена в Бельгию, а достигла кульминации в статье, которую мы опубликовали незадолго до его ухода. Наше путешествие на самый передний край теоретической физики связало между собой далекие друг от друга области, от квантовой информации до черных дыр и космологии, и в процессе мучительно трудного синтеза показало, что возможно время без времени. Первые указания на роль голографии восходят к золотому веку исследований черных дыр в начале 1970-х. Когда математики и физики-теоретики наконец поняли основные свойства этих невероятно плотных объектов. Кульминацией этого золотого века стало удивительное открытие Хокинга. Черные дыры не вполне черные, а испускают слабый поток излучения. Как сейчас всем известно, сначала Стивен решил, что ошибся в вычислениях. Считалось, что черные дыры поглощают все вещество и излучение, а не выбрасывают их наружу. В конце концов, разве не в этом вся суть черной дыры? Однако вычисления были верны, а излучение черной дыры реально. Стивена убедило в этом то, что оно имело все характеристики теплового излучения, так называемого излучения черного тела. Этим термином физики называют излучение, испускаемое обычным неотражающим телом при некоторой температуре. К примеру, космическое микроволновое фоновое излучение с температурой 2,7 Кельвина — чернотельное. Этот факт говорит нам, что даже вся наблюдаемая Вселенная ведет себя как обычное излучающее тело. Выполненный Планком в 1900 году теоретический вывод спектра чернотельного излучения был зарей квантовой революции. Сегодня, когда бы планковский спектр не обнаруживался в природе, физики считают это несомненным признаком стоящего за этим излучением квантового процесса. Именно такого вида процесс и рассматривал Хокинг. Стивен глядел на черную дыру под полуклассическим углом, изучая квантовое поведение вещества, движущегося вокруг черной дыры, создаваемой ею классической искривленной геометрией. К своему удивлению, он обнаружил, что квантовые процессы вблизи поверхности горизонта, точки невозврата в теории относительности, порождали слабый поток теплового излучения, устремляющегося во всех направлениях от черной дыры. Стивен сделал следующий шаг и вычислил температуру Т черной дыры, выведя для этого формулу, которая впоследствии была выбита на медальонах, выпущенных по случаю захоронения урны с прахом Стивена в Вестминстерском аббатстве 15 июня 2018 года, вместе со схематическим изображением процесса излучения Хокинга. Т равно hc в кубе, деленное на 8π gmk. В этой формуле буквой m обозначена масса черной дыры. Остальные участвующие в ней величины относятся к основным мировым постоянным. C — скорость света. G — ньютонова гравитационная постоянная. H — квантовая постоянная Планка. K — постоянная Больцмана в термодинамике, науке об энергии, теплоте и работе. Красота формулы Хокинга в том, что все эти постоянные объединены в ней в одном уравнении — в отличие от других прославленных уравнений физики 20-го столетия, таких как уравнения Эйнштейна или Шрёдингера, которые описывают отдельные области физики, в формуле Хокинга отражена взаимосвязь разных областей. Объединяя принципы квантовой теории и общей теории относительности, Хокинг шел на математический риск, но был вознагражден прозрением, к которому в одиночку не могла бы его привести ни теория относительности, ни теория квантов. Черные дыры излучают. Уилер как-то сказал о формуле Хокинга, что даже говорить о ней так же приятно, как перекатывать во рту карамельку. Сегодня уравнение температуры черной дыры выгравировано на надгробии Стивена в Вестминстерском аббатстве, будто его пропуск в бессмертие. Это не единственная формула, которую можно найти в Вестминстере. В притворе Вестминстерского аббатства, близ могилы Ньютона, установлена надгробная плита поля Дирака. В надпись на ней включено уравнение Дирака. IY умножить на dψ равно mψ, которое описывает квантовое поведение электрона. Как-то раз, когда мы были в аббатстве со Стивеном, он не мог удержаться от замечания. «По всей видимости, Бог был чистым математиком». Открытие Стивена было как гром среди ясного неба. Он объявил о полученном результате в феврале 1974 года в ошеломляющем докладе на конференции по квантовой гравитации в лаборатории Резерфорда в Эпплтоне, близ Оксфорда. «Черные дыры раскалены до бела», — объявил он ошарашенной аудитории. Конечно, это было его фирменное преувеличение. Так как черные дыры — это остатки звезд, подставляя в формулу количественные значения, мы получим температуру меньше, чем 1/10 миллионная Кельвина, что гораздо холоднее даже обжигающе холодного CMB-излучения с его 2,7 Кельвина. Так что вряд ли нам доведется когда-либо наблюдать излучение черной дыры. Но это лишь небольшое практическое неудобство. В теоретическом смысле излучение Хокинга имеет революционное значение. Оно покончило с классическим образом черных дыр, как пустых бездонных ям в пространстве времени, из которых ничего не может выбраться. Дело в том, что тепловое излучение обычно возникает в процессе движений внутренних составляющих объекта. Именно поэтому температура идет рука об руку с энтропией, введенной Больцманом мерой количества микроскопических расположений составных частей системы, которые оставляют макроскопические свойства системы неизменными. В свою очередь, энтропия тесно связана с информацией. Основная идея этого понятия в том, что каждая материальная частица и каждая частица во Вселенной содержит в себе скрытый ответ на вопрос типа «да-нет». Грубо говоря, более высокая энтропия означает, что не меняя своих общих макроскопических свойств, система может накапливать в своих микроскопических деталях больше информации. Теперь из своей формулы температуры черных дыр Хокинг немедленно мог вывести выражение для содержащегося в них количества энтропии S. S равно k умножить на c в кубе a, деленное на 4gh. Вообще-то, Хокинг был не первым, кто предположил, что черные дыры обладают энтропией. Еще в 1972 году израильско-американский физик Якоб Бекенштейн выдвинул идею, что энтропия черных дыр пропорциональна площади А поверхности их горизонта. В то время почти все в научном сообществе, и Стивен впереди всех, отвергали идею Бекенштейна, потому что черные дыры же не излучают, а значит, никакой энтропии быть у них не может. Своим открытием излучения, излучения Хокинга, Стивен неопровержимо доказал, что Бекенштейн был прав. Полученная Бекенштейном и Хокингом формула энтропии предсказывает, что черные дыры имеют поистине гигантскую информационную емкость. Вероятно, черные дыры — самые эффективные во Вселенной хранилища информации по ее количеству на единицу объема. Согласно этой формуле, стрелец А со звездочкой — гигантская черная дыра массой в 4 миллиона солнц, таящаяся в центре Млечного Пути. Фотография ее тени впервые была опубликована весной 2022 года. Может хранить не менее 10^80 гигабайтов. Та же формула говорит нам, что все данные, хранящиеся в устройствах памяти и базах данных Google, легко могли бы поместиться внутри черной дыры размером меньше протона. Но, конечно, если бы эта информация туда попала, загуглить ее было бы очень трудно. Тем не менее, как ни огромна может быть энтропия черной дыры, формула ясно говорит нам, что количество бит информации внутри черной дыры конечно. Самое прямолинейное прочтение уравнения энтропии таково. имеется огромное, но конечное количество черных дыр, которые снаружи выглядят совершенно одинаково, но тем не менее различаются по своему внутреннему строению. Это интригует. Согласно классической общей теории относительности, черные дыры — идеал простоты. У релятивистской черной дыры самый непроницаемый покерфейс на свете. Совершенно неважно, сделана черная дыра из звезд, алмазов или даже антивещества, говорит теория Эйнштейна. В конечном счете она полностью характеризуется всего двумя числами — своей полной массой и угловым моментом, моментом импульса. Термин «угловой момент» устарел, сейчас вместо него используется термин «момент импульса». Есть и третья характеристика черной дыры — электрический заряд. Уиллер выразил идею этой высшей простоты в своем знаменитом афоризме «черные дыры не имеют волос». Другими словами, черные дыры не могут хранить каких-либо воспоминаний об истории своего формирования. В общей теории относительности черная дыра — крайняя форма мусорной урны. В ее недрах находится сингулярность, имеющая бесконечную емкость, что позволяет ей неограниченно поглощать и разрушать всю падающую в нее информацию. Но полуклассическая формула энтропии Бекенштейна и Хокинга рисует совершенно другую картину. Она изображает черные дыры как самые сложные объекты в природе, прямо противоположные своему классическому образу. Формула энтропии предполагает, что так как общая теория относительности Эйнштейна игнорирует квантовую механику и принцип неопределенности, она полностью упускает из виду огромное число гигабайтов, закодированных в микроструктуре недр черной дыры. Однако то, что энтропия растет как площадь поверхности А, а не как объем черной дыры, еще более удивительно. У всех известных систем хранения информации емкость хранилища связана с его объемом, а не с площадью внешней поверхности. Если мы хотим оценить количество информации, хранящейся, например, в библиотеке, нам следует посчитать число книг на всех полках, а не только на тех, что стоят вдоль стен. С черными дырами дело обстоит, похоже, не так. Чтобы вычислить квантовый информационный контент черной дыры, мы, согласно формуле энтропии, должны рассмотреть площадь поверхности горизонта А и покрыть ее сетью микроскопических ячеек, длина сторон которых равна одной планковской длине. Планковская длина LP есть, по сути, квант длины. Это мельчайшая единица шкалы длины, для которой понятие расстояния еще имеет значение. Площадь одной ячейки планковского размера, выраженная через вышеуказанные мировые постоянные, имеет формулу LP квадрат равно GH делить на C в кубе, что примерно составляет 10 в минус 66 сантиметров в квадрате. Если измерять площадь поверхности горизонта в квантах квадратиков планковской длины, формула энтропии предсказывает, что общее информационное содержание черной дыры равно числу таких ячеек, необходимому для покрытия всей поверхности горизонта, деленному на 4. Таким образом, фундаментальное значение, которое вытекает из уравнения энтропии, заключается в том, что каждая планковская ячейка на горизонте событий несет один бит информации. Каждый такой бит потенциально может обеспечить ответ на один вопрос типа «да-нет» об эволюции черной дыры и ее микроструктуре. И коллекция всех таких битов будет всем, что можно узнать о данной черной дыре. Так голография впервые засветилась в современной физике. Раз информационная емкость черных дыр определяется не их объемом, а площадью поверхности их горизонта событий, выходит, что у черных дыр как будто вообще нет внутреннего пространства, и они представляют собой голограммы. И что нам теперь со всем этим делать? Формула энтропии ничего не говорит нам ни о том, как черные дыры хранят свои зетабайты информации, ни даже о том, действительно ли квантовые чипы покрывают непостижимые поверхности их горизонтов событий. Энтропия также не определяет списка тех вопросов, на которые предположительно должны дать ответы типа «да-нет», хранящиеся в этих чипах биты информации. Она просто отмечает, что биты должны существовать. Все запутывается еще больше, если представить, что могло бы случиться со скрытой информацией, когда черная дыра стареет. Масса черной дыры, m, входит в знаменатель формулы температуры. Поэтому, если черная дыра понемногу теряет массу, излучая энергию и частицы, ее температура растет, отчего дыра сияет все ярче и теряет массу все быстрее. Следовательно, излучение Хокинга, хоть и запускается медленнее, чем мы можем себе представить, является самоподдерживающимся процессом, который в конечном счете приводит к исчезновению черных дыр. Эта особенность не ускользнула от Хокинга. «Черные дыры не вечны», — писал он. «Они испаряются с возрастающей скоростью, пока не исчезают, взрываясь с гигантской силой». Но какова же судьба огромного количества информации, хранящейся внутри черной дыры, когда она, излучая, теряет массу и в конечном счете испаряется? Здесь, по всей видимости, есть два разумных сценария. В первом — информация теряется навсегда. Черные дыры — абсолютные стиратели информации. Если вспомнить о всепоглощающей мощи черных дыр, такой исход может показаться вполне естественным. Но проблема в том, что этот сценарий запрещен квантовой теорией. Ее основные правила требуют, чтобы волновая функция любой системы эволюционировала с сохранением информации. Так должно быть всегда. Квантовая эволюция может преобразовать информацию до неузнаваемости, но никогда не может ее необратимо уничтожить. Это свойство связано с очевидным требованием, что в квантовой теории полная сумма всех вероятностей должна равняться единице, что бы ни происходило. Закон сохранения информации в квантовой физике, к примеру, означает, что если сжечь энциклопедию, то в принципе можно восстановить всю хранившуюся в ней информацию из пепла. Подобным же образом, если квантовая механика утверждает, что информация хранится вблизи горизонта событий черных дыр, а у нас нет никакой очевидной причины в этом сомневаться, то когда черная дыра исчезнет, каждый бит информации должен, в конце концов, снова выйти наружу. Теперь рассмотрим второй сценарий. Может быть, вся информация утекает из черной дыры, зашифрованная в излучении Хокинга? Процесс испарения идет невероятно долго, так что эта версия не кажется неправдоподобной. Более того, это было бы вполне совместимо с квантовой механикой. Увы, вычисления Стивена этого не подтверждают. Излучение Хокинга не уносит информацию. Когда черная дыра теряет часть своей массы в форме излучения Хокинга, спектр этого излучения не имеет абсолютно никаких особенностей. Он совершенно гладкий. Ничего в этом излучении не помогает сделать каких бы то ни было выводов ни о микроскопической структуре черной дыры, ни о ее истории. Согласно Хокингу, когда черная дыра излучает последний грамм своей массы и исчезает, все, что остается — облако хаотического теплового излучения, из которого даже в принципе невозможно узнать, было ли оно когда-то черной дырой, не говоря уже о том, какой именно. «Испаряющиеся черные дыры, — заявлял Хокинг, — фундаментальным образом отличаются от горящих энциклопедий». Это парадокс. Когда черные дыры испаряются, информация оказывается невосстановимо потерянной, но квантовая теория говорит, что это невозможно. Постепенно до физиков дошло, что в своем остроумном мысленном эксперименте Стивен набрел на фантастически глубокую и трудную проблему, возникающую, когда теория относительности и квантовая теория одновременно применяются для решения одной и той же задачи. Построив то, что казалось идеально удачным полуклассическим сплавом обеих теорий, он показал, что бездна, разделяющая эти теории, на деле гораздо глубже и шире, чем он или кто-либо другой мог подумать. Парадокс судьбы информации, скрытой внутри испаряющихся черных дыр, стал самой интригующей загадкой теоретической физики конца XX века, доводившей до ума исступления не одно, а два поколения физиков. В каком-то смысле эта проблема оказалась современным аналогом загадки аномальной орбиты Меркурия в XIX столетии. Тогда искажение формы орбиты Меркурия бросило вызов теории Ньютона. Теперь информационный парадокс черной дыры стал маяком, указывающим путь в поиске объединенной физической теории. Физики чувствовали, что если они смогли бы развязать завязанный Хокингом узел и понять, что происходит со скрытой в черной дыре информацией, когда дыра прекращает свое существование, они проложили бы путь к слиянию принципов теории относительности и квантовой теории в единых и согласованных рамках. Поначалу Стивен поставил на первый сценарий. Информация теряется. Физика в серьезной опасности. Квантовая теория должна быть пересмотрена. Крах предсказуемости в гравитационном коллапсе. Так называлась статья, в которой Хокинг впервые рассмотрел следствия, вытекающие из потери информации. Внесем ясность. Черная дыра с массой Солнца начнет испаряться не раньше, чем через несколько сотен миллиардов лет, когда температура микроволнового фонового излучения наконец упадет ниже температуры черных дыр звездных масс. Сам процесс испарения затем займет еще по меньшей мере 10 в 60 степени лет. Гораздо больше, чем нынешний возраст Вселенной. Так что, если только в ходе горячего большого взрыва уже не образовались мини-черные дыры, или если в один прекрасный день на Большом адронном коллайдере их все же удастся получить, взрывы черных дыр, скорее всего, еще некоторое время останутся чисто теоретическим мысленным экспериментом. Но для Стивена тут дело было в принципе. Если черные дыры уничтожают информацию, то они при испарении могут испускать какой угодно набор частиц. Если бы это было так, это означало бы, что весь жизненный цикл черных дыр, от гравитационного коллапса звезды до облака хокинговского излучения, вносит в физику совершенно новый уровень случайности и непредсказуемости, вдобавок к обычной вероятностной природе квантовой механики. Дело обстояло бы так, что часть волновой функции как будто просто-напросто исчезает внутри черных дыр или каким-то образом куда-то просачивается, возможно, в другую Вселенную. Очевидно, это поставило бы под угрозу способность физики предсказывать будущее нашей Вселенной, даже в том усеченном вероятностном смысле, который нам хорошо знаком из квантовой механики. А если детерминизм, вероятностная предсказуемость Вселенной, основанная на законах науки, не работает в присутствии черных дыр, как мы можем быть уверены в том, что он не откажется работать и в других ситуациях? Как мы можем быть тогда уверены в своей собственной истории, в своих воспоминаниях? «Прошлое рассказывает нам, кто мы», — настойчиво указывал Стивен. «Без него мы теряем свою идентичность». Размышляя над далеко идущими последствиями потери информации внутри черных дыр, Стивен пришел к заключению, что физика находится в очень серьезной опасности. Несколько лет вокруг этой проблемы не утихали довольно-таки бесплодные споры. Те, кто рассматривал вопрос с точки зрения физики частиц, доказывали, что квантовая теория непоколебима, а Стивен допустил ошибку. Однако никто из экспертов по физике частиц ошибки в вычислениях Стивена найти не мог. С другой стороны, большинству релятивистов, специалистов по теории относительности, было очень хорошо известно о разрушительной мощи сингулярности пространства-времени. Они принимали сторону Стивена, но тоже не могли предложить убедительной стратегии спасения физики. Польза от сложившейся ситуации была в создании стимулирующей научной атмосферы, объединившей все научное сообщество. И специалисты по физике частиц, и релятивисты, применяя различные методы и инструменты исследований, учились друг у друга. В слабых фотонах, испускавшихся черными дырами, была скрыта глубокая истина, которую все стремились найти. Но только на заре 21 века, когда физики наконец стали лучше понимать голографическую природу черных дыр, целой серией новых идей и мысленных экспериментов удалось вывести науку из тупика, в который ее привел парадокс черных дыр. Эти прозрения стали началом так называемой второй революции в теории струн, теории, которая в конце 1990-х дала толчок космологии мультивселенной, сыгравший главную роль в попытках физики сформулировать единую квантовую теорию гравитации и всех других сил. Первым залпом этой революции стала лекция выдающегося струнного теоретика Эдварда Виттена из Института перспективных исследований в Принстоне, прочитанное им на ежегодном Всемирном съезде специалистов по теории струн Strings 95 в 1995 году. В это время дела в теории струн шли неважно. Перспектива того, что физики хоть когда-нибудь смогут протестировать какую-либо из основных идей теории, выглядела, мягко говоря, бледно. В столкновении частиц высочайших энергий на крупнейших ускорителях мира не было видно, а, кстати, не видно и сейчас, никаких признаков существования в точках пространства, скрученных в тугие узелки дополнительных измерений, куда просачивалась бы часть энергии этих столкновений. Сверхмалая планковская шкала расстояний, на которой квантовая природа гравитации должна была бы, наконец, существенно проявиться, по всей видимости, оставалась пока недосягаемой. Для исследования таких расстояний потребовался бы ускоритель размером с Солнечную систему. Далее, за годы новаторских математических ухищрений теории так и не удалось пролить свет на квантовую природу гравитации в ситуациях, где это действительно имело значение, внутри черных дыр и в ходе Большого взрыва. И, что было еще хуже, струнные теоретики увидели, что у теории струн не один, а целых 5 разных вариантов, и все они с одинаковой уверенностью претендовали на то, чтобы стать настоящей единой теорией природы. В довершение всего появилась и еретическая 6-я теория, названная супергравитацией. Расширение эйнштейновской теории относительности, в которое вошли и вещество, и суперсимметрия, и мембранообразные объекты вместо струн. Форпостом супергравитации стал Кембридж, который в то время приобрел несколько антиструнную репутацию. Название лекции Виттена на конференции Strings 95 «Некоторые замечания о динамике струн» не предвещало, что докладчик собирается покончить со сложившейся патовой ситуацией. Но он сделал именно это. Его легендарная лекция вошла в анналы физики. Виттен набросал радикально новую перспективу теории струн. Он объяснил, что все 5 ее конкурирующих версий и диссидентская теория супергравитации — не 6 различных теорий, а просто разные обличья единого математического здания. Суммируя широкий спектр сделанных им находок, Виттен получил сложную систему математических соотношений, которая трансформировала различные теории струн друг в друга и в теорию супергравитации. В результате образовалась подобная паутине сеть объединяющих все эти теории связей. Эту паутину связей Виттен назвал М-теорией. И хотя М-теория, возможно, сама не имела определенной структуры, некоторые язвили, что буква М обозначает магию или мистику. У нее есть восхитительная способность менять свою собственную форму, способность, которая делает ее чем-то и правда похожей на какого-то призрачного оборотня. Благодаря этому качеству она принимает форму одной из 6 теорий-партнеров в зависимости от избранной точки зрения. Этого более глубокого объединения теории струн в рамках М-теории и стало достаточно для второй струнной революции. М-теория заставила теоретиков осознать, что 6 различных подходов к созданию единой теории не конфликтовали друг с другом, но были дополняющими и усиливающими друг друга вторжениями в область квантовой гравитации. Математические соотношения, трансформирующие с виду различные объекты друг в друга, в физике называются дуальностями или дуализмами. 2 дуальные теории в некотором роде эквивалентны. Они описывают одну и ту же физическую ситуацию, выражая ее на разных математических языках. Простой пример дуализма — дуализм волны частицы в квантовой механике. На заре ее развития он приводил к немалому замешательству. Дуальности — мощное подспорье при вычислениях. Предлагая дополняющие друг друга точки зрения на данную физическую систему, они могут привести к новым озарениям. Дуальности М-теории в особенности плодотворны, так как они часто трансформируют запутанный анализ в рамках одной версии струнной теории в простое лобовое решение в дуальной теории-партнере. До второй струнной революции физикам приходилось пользоваться приближенными методами анализа в рамках каждой из струнных теорий по отдельности. Это ограничивало их поле деятельности полуклассическими ситуациями, в которых относительно малое число струн вибрировало в слабо искривленном классическом фоновом пространстве. В результате увлекательные квантовые свойства черных дыр, не говоря уже о большом взрыве, оставались за бортом их анализа, и великий проект объединения намертво увязал в деталях. Вторая струнная революция все это резко изменила. С тех пор, когда в одной струнной теории появляются трудности, на помощь часто приходит дуальность. Благодаря ей невозможно трудные вычисления удается перевести в идеально удобные в рамках другой теории. Таким образом, паутинно-виттеновская М-теория оказалась чем-то гораздо большим, чем просто суммой составляющих ее теорий. Объединяя достижения всех пяти струнных теорий плюс успехи супергравитации, М-теория открыла в квантовой области гравитации и унификации совершенно неизведанные территории. Но вершиной второй струнной революции стало открытие дуализма совершенно нового вида, настолько странного, что никто не мог представить возможности его существования — голографического дуализма. В 1997 году аргентинец Хуан Малдасена, тогда молодой преподаватель Гарвардского университета, наткнулся на в высшей степени загадочную дуальность. Она не связывала ни две струнные теории, ни две теории частиц. Нет, это был дуализм между струнными теориями, учитывавшими тяготение, и теориями частиц, в которых тяготение не учитывалось. Более того, две стороны открытого Малдасеной дуализма имели разное число измерений. Теория частиц была как бы голограммой теории гравитации. Малдасена открыл этот странный дуализм, размышляя о теории струн и супергравитации в рамках некоторой конкретной гипотетической ситуации. В гравитационную часть дуализма Малдасены входили общая относительность и супергравитация во вселенных, схожих по форме с антидеситтеровским пространством или ADS-пространством. Как видно из названия, ADS-пространство — антипод пространства Деситтера. Последнее соответствует решению уравнения Эйнштейна, найденному в 1917 году голландским астрономом Вильямом де Ситтером. Оно описывает экспоненциально расширяющуюся Вселенную с положительной космологической постоянной — лямбда больше нуля. У антидеситтеровского пространства отрицательная космологическая постоянная — лямбда меньше нуля — и оно не расширяется. Наоборот, оно представляет собой что-то вроде внутренности снежного шара. Сферический объем, ограниченный со всех сторон непроницаемой поверхностью. Вторая сторона дуализма Малдасены включала в себя квантовые теории частиц, очень напоминающие стандартную модель. Это квантовые теории поля, или QFT. Именно они описывают частицы и силы как локализованные возбуждения, распределенных в пространстве полей. QFT в дуализме Малдасены подобны квантовой хромодинамике, части стандартной модели, описывающей сильное ядерное взаимодействие. Неожиданная голографическая природа этого дуализма возникает потому, что квантовые поля в теории частиц не проникают внутрь снежного шара ADS. Их можно представить заключенными в окружающий этот шар граничной поверхности. То есть QFT выглядит действующей в пространстве времени, у которого на одно измерение меньше. Если у ADS-пространства 4 пространственно-временных измерения, то QFT действует в 3 измерениях. У ADS исчезает глубина, искривленное измерение, направленное перпендикулярно граничной поверхности. Кроме того, QFT свободна от гравитации. На границе ADS-пространства нет гравитационных волн, черных дыр и вообще чего бы то ни было, напоминающего гравитационное притяжение. В QFT частиц гравитации не существует. Или мы думали, что не существует. Ключевой момент дерзкого шага, сделанного Малдасеной, заключался в том, что эти две теории, какими бы разными они ни казались, фактически были замаскированными версиями друг друга. Малдасена утверждал, что теория супергравитации в ADS и пограничная QFT в определенном смысле эквивалентны. Это и была настоящая голография. Ведь это означало, что все, что можно узнать о струнах и тяготении в четырехмерной ADS-вселенной, может быть закодировано в квантовых взаимодействиях обычных частиц и полей, полностью лежащих в пределах трехмерной граничной поверхности. Этот поверхностный мир функционирует как некая голограмма, как план внутреннего пространства ADS-мира. Он содержит всю информацию о нем, но выглядит совершенно иначе. Это почти как если бы вы могли узнать все о внутренности апельсина, тщательно анализируя его кожуру. В своей наиболее амбициозной форме голографический дуализм утверждает, что пограничный мир квантовых полей и частиц полностью определяет поведение тяготения и вещества внутри ADS, а не просто дает их классическое или полуклассическое приближение. Вдвойне поразительно при этом то, что теории частиц в дуализме Малдасены относятся к наиболее изученным и разработанным квантовым теориям поля, известным физикам еще с середины 20 века. Выходит, что голография в своей предельно смелой форме является собой действующий образец полной квантовой теории тяготения и вещества. Это в корне изменило все. Десятки лет физики отчаянно пытались соединить общую теорию относительности и квантовую теорию. Теперь, после откровения Малдасены, эти две с виду противоречащие друг другу теории стали работать в симбиозе. Голографические дуальности привели к открытию, что относительность и квантовая теория не антагонистические, а всего лишь альтернативные аспекты описания одной и той же реальности. Физические системы могут быть гравитационными и квантовыми в одно и то же время, хотя и в разных измерениях. Так говорит нам голография. В этом и состоял поразительный сдвиг перспективы, вызванный открытием дуализма Малдасены. Так же, как это происходит и с другими дуальностями в рамках М-теории, природа отношений между обеими сторонами голографического дуализма такова, что когда вычисления с одной стороны идеально просты и однозначны, ситуация с другой стороны часто оказывается исключительно сложной и запутанной. К примеру, в случае слабой гравитации и небольшой кривизны ADS Вселенной, граничное описание содержит настолько сильные квантовые взаимодействия между его составляющими, что трудности QFT становятся неразрешимыми, и даже понятие индивидуальных частиц может перестать что-то значить. Это свойство делает голографические дуальности очень труднодоказуемыми, но одновременно и необычайно мощными. Ведь это значит, что физики могут использовать эйнштейновскую теорию гравитации и ее расширение, супергравитацию, чтобы узнать о новых явлениях в квантовом мире частиц и наоборот. За эти годы голография стала подлинной математической лабораторией, в которой теоретики ставят самые изобретательные мысленные эксперименты с целью добиться более глубокого понимания и приобрести интуицию в поразительной области голографических оснований природы. Сегодня область применения голографической физики простирается далеко за пределы М-теории, из которой она появилась. Широкая сеть ее приложений соединяет области, которые мы раньше считали совершенно самостоятельными областями физики. Общую теорию относительности, физику конденсированных сред, ядерную физику, квантовую теорию информации и даже астрофизику. Но вернемся к черным дырам. Если голография дает нам полную теорию квантовой гравитации, хоть и в контексте ADS, то она, конечно, решает и сформулированный Стивеном труднейший информационный парадокс черной дыры. Однако здесь не все так просто. Дело в том, что в связанном с граничной поверхностью описании Малдасены внутренний мир ADS закодирован крайне запутанным и трудно распознаваемым образом. Это не должно нас удивлять. Даже обычная оптическая голограмма и отдаленно не похожа на закодированную в ней трехмерную картину. Поверхность обычной двумерной голограммы состоит из с виду случайно разбросанных линий и каракулей. Требуется сложная операция, обычно в форме просвечивания голографической поверхности лазерным лучом, чтобы преобразовать этот хаос в трехмерную картину. Подобно этому, чтобы расшифровать закодированное на голографической поверхности описание того, что происходит внутри ADS-пространства, требуется сложная математическая операция. К несчастью, к открытию голографии не был приложен математический словарь, к которому можно обратиться, чтобы узнать, как именно эти две стороны реальности переходят друг в друга. Теоретикам приходится постепенно, статья за статьей, создавать этот словарь, чтобы расшифровывать голограммы и раскрывать заключенные в голографическом дуализме широчайшие возможности. Возможно, самая первая словарная статья, которая понадобилась бы вам в словаре ADS-QFT, касалась бы бесспорно самого странного свойства этого дуализма — исчезающего измерения. Как частицы и поля, заключенные в пределах поверхности, могут тем не менее содержать в себе все, что происходит во глубинах внутреннего объема ADS? Каждый бит информации обо всем происходящем внутри ADS-вселенной должен каким-то образом оказаться закодированным в QFT, а иначе дуальность не была бы дуальностью. Так каким же образом квантовым теориям поля удается поглощать целое измерение? Ключевое свойство ADS, которое имеет к этому отношение, состоит в том, что измерение его внутреннего пространства, перпендикулярное граничной поверхности, очень искривлено. Приставка «анти» в названии антидеситтеровского пространства относится к тому факту, что ADS-пространство имеет отрицательную кривизну. Это значит, что сумма углов треугольника в этом пространстве меньше 180 градусов. На имеющей положительную кривизну поверхности Земли или в пространстве Деситтера сумма углов треугольника немного больше 180 градусов. Отрицательная кривизна означает, что проекция ADS на плоскую поверхность производит антимеркаторский эффект. Области вблизи границы выглядят слишком маленькими. В меркаторской проекции на картах Земли они, наоборот, слишком большие. Двумерный пространственный поперечный срез внутренности ADS, спроецированный на плоскую поверхность, выглядит очень похожим на знаменитое произведение Маурица Корнелиса Эшера «Circle Limit 4», вырезанные на деревянной доске бесконечно повторяющиеся фигуры ангелов и демонов. В ADS-пространстве с истинной отрицательной кривизной все ангелы и демоны одного размера. Но в эшеровской плоской проекции фигуры становятся все меньше и меньше и накапливаются у круговой границы диска, постепенно исчезая в сходящейся к его краю бесконечной фрактальной структуре. Если теперь вы представите, что спроецировали одного из ангелов или демонов, изображенных на эшеровском диске, на круговую границу диска, ну, скажем, пусть этот ангел отбрасывает на границу тень в форме отрезка прямой, то ясно, что этот отрезок будет гораздо короче, если ангел будет расположен вблизи края диска, чем если тот же ангел окажется глубоко внутри, ближе к центру. Именно так и работает голография. Дуализм Малдасены переводит глубину внутреннего пространства ADS в размер тени на границе. Таким образом, самая первая словарная статья нашего ADS-QFT-словаря гласит, что сжатие и растяжение в мире границы соответствуют движению в искривленной ADS-вселенной в направлении, перпендикулярном ее границе, соответственно, по направлению к краю или удаляясь от него. На деле, у идеи, что в квантовых теориях поля масштабирование размеров предметов в сторону увеличения или уменьшения подобно движению в добавочном измерении, долгая история. В физике частиц размер тесно связан с энергией. Физики, занимающиеся исследованием частиц, просят строить ускорители все больших и больших размеров, именно потому, что, увеличивая энергию столкновений частиц, мы можем тестировать законы природы на все меньших и меньших масштабах. Это все равно, что купить более сильный микроскоп. Критическое значение имеет тот факт, что набор возбужденных состояний частиц и силовых взаимодействий, описываемых данной QFT, зависит от необходимой нам разрешающей способности по расстоянию. Состав частиц, который действует в этой QFT при низких энергиях или на больших пространственных масштабах, может очень сильно отличаться от частиц и сил, которые в той же теории выходят на первый план при высоких энергиях. Поэтому в квантовых теориях поля основной параметр размера, или что эквивалентно энергии, несет дополнительную информацию. В середине 20 века физики разработали математический формализм, который точно описывает, как меняются свойства данной квантовой теории поля, когда мы изменяем масштаб энергии, на котором мы эту теорию используем. Дуализм Малдассены остроумно эксплуатирует это обстоятельство. Словарь ADS QFT переводит абстрактное энергетическое измерение QFT в искривленное пространственное измерение теории гравитации. Но что сказано в, несомненно, одной из самых увлекательных статей нашего словаря ADS QFT — «Черная дыра». Через пару месяцев после выхода статьи Малдассены Виттен поместил черную дыру во внутренность ADS, применил теорию границы и посмотрел на получившуюся голограмму. Так как в мире границы нет тяготения, по крайней мере, в знакомом смысле, то не следует ожидать, что голограмма черной дыры будет хоть как-то напоминать бездонную пропасть пространства-времени в эйнштейновской относительности. И в самом деле сходства никакого нет. Когда Виттен исследовал дуальное описание черной дыры, он не обнаружил почти ничего, кроме роя горячих частиц. Голография трансформирует самые загадочные объекты во Вселенной в нечто весьма заурядное. Голографическая история жизненного цикла черных дыр, которая оказалась так трудно понять на языке гравитации, выглядит чем-то вроде нагревания и последующего охлаждения плазмы из горячих кварков и глюонов. Процесса едва ли более экзотического, чем тот, который физики-экспериментаторы ежедневно воспроизводят в своих лабораториях, сталкивая друг с другом тяжелые ядра. Далее, тепловая энтропия горячего кваркового супа на граничной поверхности равна энтропии черной дыры во внутренности ADS, что, очевидно, является важным тестом голографического дуализма. Фактически, математическое наблюдение того, что энтропия черной дыры растет как площадь поверхности горизонта, в свете голографии нас больше не удивляет, ведь поверхность горизонта и кварковый суп существуют при одном и том же числе измерений. Почти в виде сделанного задним числом дополнения, как бы примечания к словарной статье о черной дыре, Виттен отметил, что сделанное на граничной поверхности описание образования и испарения черных дыр согласуется с квантовой теорией. По-видимому, голографический дуализм и правда разрешил парадокс Хокинга. Причина этого в том, что волновые функции довольно ординарных скоплений частиц, составляющие дуальное описание черных дыр, согласно обычным квантовым правилам, без учета гравитации, эволюционируют гладким и сохраняющим информацию образом. Хотя квантовая динамика горячих кварков может искажать и трансформировать информацию, мы определенно знаем, что уничтожена информация не будет. В QFT даже не существует такой опции. Значит, по логике дуализма, вся информация, содержащаяся внутри испаряющихся черных дыр в ADS Вселенной, должна в конечном счете утекать из них, записываясь в излучении Хокинга. Вы, может быть, теперь подумали, что открытия Малдассены и Виттена заставили Стивена быстро изменить свои взгляды на судьбу информации внутри черных дыр. Ничего подобного. Почему? Потому что аргументации Виттена оказалось недостаточно, чтобы завершить словарную статью «Информационный парадокс» в нашем словаре ADS QFT. Основанное на дуализме утверждение Виттена, что все основные биты внутри коллапсирующей звезды в конечном счете выживают, в высшей степени формальное. Оно не объясняет, как именно информация переходит в излучение Хокинга. Дуализм говорит нам только, что это каким-то образом происходит. Если бы в конце 1998 года бесстрашный астронавт позвонил бы в Принстон, чтобы на всякий случай еще раз уточнить, сможет ли он выбраться из черной дыры, тамошние теоретики сказали бы ему: «Да, конечно, только ты выберешься оттуда очень помятым». Но если бы он нажал на них и спросил, каким именно образом он все же выберется, Виттену и его коллегам пришлось бы признать, что они этого не знают. С ранних лет голографической физики гравитационное описание выхода из старой испаряющейся черной дыры оставалось глубоко таинственным. Удивительный дуализм Малдассены успешно устранил все формальные противоречия между квантовой теорией и черными дырами, но он так и не смог пролить свет на вопрос, где именно Стивен допустил ошибку в своих исходных гравитационных вычислениях. Вполне понятно поэтому, что Стивен, к чести своей, продолжал настаивать на разрешении парадокса в его собственных терминах. На описании способа выхода из черной дыры на языке гравитации и геометрии. На таком описании, которое не требовало бы от него слепой веры в дуальную магию. Должно было пройти еще 6 лет, прежде чем Стивен, наконец, добился своего и публично объявил, что квантовая механика в присутствии черных дыр остается в безопасности. Сделал он это достаточно драматично, выбрав для своего выступления 17-ю международную конференцию по общей относительности и гравитации, состоявшуюся в Дублине в июле 2004 года. Собрание того же рода, как и то, на котором в 1965 году он впервые представил свою теорему о сингулярности Большого Взрыва. Когда Стивен отправил по электронной почте в оргкомитет конференции заявку, прося выделить в расписании время для сообщения, что он решил информационный парадокс черной дыры, его просьбу не просто удовлетворили, но и зарезервировали для этого большой концертный зал Королевского общества в Дублине. И очень скоро устроители столкнулись с проблемой нехватки пропусков для прессы на, казалось бы, чисто научную лекцию. Как обычно, конференция оказалась удобным предлогом для сбора большого клана студентов и бывших студентов Хокинга. Вечером, накануне дня лекции Стивена, мы зашли выпить в дублинский Temple Bar. Наслаждаясь редким моментом отдыха, Стивен усилил громкость своего синтезатора речи. «Это мой каминг-аут», — объявил он, широко улыбаясь. И действительно, на следующий день перед огромным залом, набитым необычной смесью физиков и журналистов, Хокинг рассказал, что черные дыры — не бездонные пропасти, как он думал когда-то. Перед тем, как превратиться в излучение и исчезнуть, они выпускают наружу все, что можно узнать об их прошлом. На последовавшей за лекцией пресс-конференции Стивен заплатил свой проигрыш в пари, который заключил когда-то с красноречивым физиком из Калтеха Джоном Прескиллом. В 1997 году тот поспорил со Стивеном и Кипом Торном, что вся информация из испаряющихся черных дыр в конечном счете утекает. По условиям пари проигравший вручает победителю энциклопедию по выбору победителя, информация из которой может быть при желании восстановлена. Стивен вручил Джону экземпляр энциклопедии бейсбола «Total Baseball – The Ultimate Baseball Encyclopedia». Хоть и не удержался от замечания, что ему бы следовало скорее вручить оставшуюся от сжигания этой книги золу. Джон триумфально поднял энциклопедию над головой, как будто только что выиграл Кубок мира. Засверкали вспышки. Одно из этих фото вскоре появилось в журнале Time. И все-таки представление, устроенное Стивеном в Дублине, получилось немного неловким. Мы, конечно, давно уже привыкли, что каждая его мысль о черных дырах начинала жить своей жизнью на публичной арене. Стивен всегда блестяще выступал перед мировой аудиторией, с детства был в курсе популярной культуры. Для широкой публики он стал одним из величайших представителей науки нашего времени, вдохновляя миллионы людей во всем мире. Но дублинское выступление — это тот редкий случай, когда разделительная линия между публичным имиджем Стивена и его научной деятельностью размылась. Несмотря на ажиотаж, поднятый средствами массовой информации, вокруг поворота во взглядах Стивена на черные дыры, ни его дублинская лекция, ни вышедшая затем статья на ту же тему не смогли намного продвинуть вперед этот вопрос, не говоря уже о его решении. Большинство присутствовавших на конференции струнных теоретиков уже за 6 лет до этого пришли к выводу, что черные дыры не уничтожают информацию. Они сочли, что признание Стивеном своего поражения сильно запоздало. С другой стороны, релятивистов не поколебала трудная для понимания аргументация Стивена. Им казалось, что он изменил свою точку зрения преждевременно. Среди последних был и Кип Торн, отказавшийся признать поражение в споре в Дублине. Мне кажется, он его до сих пор так и не признал. Стивен предпринял свою попытку разобраться с информационным парадоксом черной дыры, взяв в помощники своего тогдашнего студента, щеголеватого француза по имени Кристоф Гальфар. Тот имел счастье, или скорее несчастье, оказаться на пороге кабинета Стивена в год черной дыры. Кристоф тоже понимал, что их вычисления шли не так гладко, как они со Стивеном предполагали. Они скорее указывали на какие-то другие, более глубокие вопросы. Так почему же Стивен все-таки поднялся на сцену в Дублине и заявил, что информация в черных дырах не теряется? Почему он решил, что, несмотря на отсутствие твердых доказательств, весь объем фактов, тем не менее, указывает на сохранение информации? Думаю, он заметил в голографическом подходе смутный и недооцененный элемент, который, как он почувствовал, и был ключом к решению парадокса, что внутренних областей больше одной. Дело в том, что в поверхностной голограмме зашифрована не одна внутренняя область искривленной геометрии, но целый набор различных форм пространства-времени. Голографический дуализм, по всей видимости, включает в себя то радикальное квантовое видение гравитации в духе Фейнмана, о котором я говорил в предыдущей главе и который оказался критически важным для разрешения космологического информационного парадокса. Голографический подход подкрепляет эти идеи и предсказывает, что на некотором уровне гравитация включает в себя не одну геометрию пространства-времени, но их суперпозицию. Он заставляет нас думать о внутренней области ADS как о волновой функции, а не как о единичном пространстве времени. В тот момент, когда мы говорим, что черная дыра описывается геометрией Шварцшильда, мы получаем проблему потери информации, — говорил Стивен в своем докладе в Дублине. И продолжил. Однако информация о точном состоянии сохраняется в другой геометрии. Путаница и парадокс возникли, потому что мы думали на классическом языке, в терминах единичного объективного пространства-времени. Но фейнмановская сумма по геометриям позволяет этому пространству иметь сразу обе геометрии. Это слова нового Хокинга, который принял подход сверху вниз. В своем исходном выводе формулы излучения черных дыр Хокинг, придерживавшийся тогда ракурса снизу вверх, предполагал, и очень разумно, что любое, покидающее черную дыру излучение, распространяется в искривленной геометрии пространства-времени черной дыры, описанной Карлом Шварцшильдом в 1916 году. Конечно, такое предположение исключает возможность, что в отдаленной перспективе в игру вступит совершенно новая форма пространства. Спустя 30 лет Стивен увидел, что его тогдашняя логика была чересчур классической. Теперь он объявил, что когда черные дыры стареют, то, как ни удивительно, большая часть информации о дыре и о ее истории уже не хранится в исходной геометрии черной дыры, а находится в совершенно ином пространстве времени. Таким образом, этот новый, нисходящий Стивен признал, может, и с неохотой, кто знает, что его молодое альтер-эго, предположив, что пространство-время есть некая данность, ошиблась еще до начала вычислений. Теперь задним числом ясно, что интуиция не обманула нисходящего Стивена. В дело вмешалась другая геометрия, правильное квантовое мышление в терминах суммы по геометриям внутренней области вместо единичной геометрии, в конечном счете оказалось ключевым для начала распутывания парадокса черной дыры. Противоречие в его дублинской лекции заключалось в том, что Стивен не определил, в какой искривленной форме может тогда храниться прошлое старой черной дыры. Он, в сущности, предположил, неверно, что для решения парадокса достаточно принять, что не было никакой черной дыры, с которой можно было бы начать. Понадобится еще очень много работы в голографической лаборатории Молдосены и поиска выхода из множества тупиков, прежде чем теоретики наконец начнут нащупывать путь выхода из недр старой черной дыры. За годы, прошедшие после ухода Стивена, новое поколение физиков, изучающих черные дыры и съевших собаку в голографии, осознало, что, возможно, все дело в кротовых норах. Кротовые норы — экзотические пространственные формы, несколько напоминающие ручки. Они действуют как геометрические мосты, соединяющие далеко отстоящие друг от друга места или моменты пространства-времени. В 1955 году Уиллером был сделан самый первый набросок кротовой норы. В то время он называл эту конфигурацию множественно связанным пространством. Теперь, в 2019 году, Джефф Пеннингтон, работающий в одиночку в Стэнфорде, и струнный квартет из Принстона и Санта-Барбары в составе Ахмеда Альмейри, Нетты Энгельгард, Дональда Мерельфа и Генри Максфилда нашли поразительное доказательство того, что где-то посередине процесса испарения черные дыры могут испытывать загадочное переустройство. Их вычисления показали, что медленное, но неуклонное накопление излучаемых частиц может в конце концов активировать скрытую геометрию кротовой норы фейнмановской суперпозиции, создав некоторый вид геометрического туннеля через будущую область горизонта. Это обеспечит канал, по которому информация изнутри сможет ускользнуть из черной дыры. Считается, что излучение может выполнить эту необычную задачу благодаря одному тонкому квантовому явлению, называемому квантовой запутанностью. Вспомним, что излучение Хокинга возникает в квантовых вибрациях полей вблизи горизонта черных дыр. Эти дрожания порождают пары частиц-античастиц. Когда античастица падает в черную дыру, ее частица-партнер может ускользнуть в далекую Вселенную, где и проявляется, как испускаемое черной дырой, излучение Хокинга. Однако, несмотря на разделяющее их расстояние, пары частиц и античастиц сохраняют квантово-механическую связь друг с другом. Физики говорят, что частицы остаются запутанными. Запутанность означает, что если вы измеряете испущенное излучение само по себе, оно выглядит как случайное тепловое излучение. Но если бы мы смогли рассмотреть оба элемента пары поодиночке, мы увидели бы, что они все же содержат информацию, закодированную в тонких корреляциях, которые связывают их индивидуальные свойства. Это немного похоже на шифрование данных с помощью ключа. Зашифрованные данные без ключа не имеют смысла. Ключ сам по себе, если вы нашли правильный ключ, тоже ничего не значит. Но вместе они раскрывают информацию. Так вот, Пеннингтон и струнный квартет обнаружили, а многие теоретики с тех пор подробно уточнили, что накопление за многие миллиарды лет все большей квантовой запутанности между внутренней и внешней областями испаряющейся черной дыры можно рассматривать как генерирование кротовой норы, проходящий через горизонт, как будто частицы излучения Хокинга вместе со своими партнерами-античастицами за горизонтом сообща строят пространственно-временной мост, превращая старую черную дыру из закрытого царства во что-то вроде автокафе без выхода из машины. Более того, квантовая запутанность оказывается ключом к тому, как вообще работают голограммы Малдасены. Это касается, возможно, и самой очевидной, и в то же время самой глубокой словарной статьи в словаре ADS-QFT. Гравитация и искривленное пространство-время есть возникающие явления. Годы исследований привели к выводу. Для того, чтобы в поверхностной голограмме закодировалась искривленная геометрия внутренней области, далеко недостаточно иметь граничную поверхность с огромным числом составляющих, имеющих вид частиц. Нет, искривленная внутренняя область возникает только если квантовая запутанность связывает друг с другом многочисленные составляющие граничной поверхности. Поразительно, но квантовая запутанность оказывается центральной машиной, которая в голографической физике генерирует тяготение и искривленное пространство-время. Для Малдасены это то же самое, что свет лазера для обычной оптической голограммы. Это удивительное откровение. Эйнштейн показал, что тяготение есть проявление искривленного пространства-времени. Голография идет дальше и постулирует, что искривленное пространство-время соткано из квантовой запутанности. Как второе начало термодинамики происходит из статического поведения многих классических частиц, или как звуковые волны объясняются синхронизированными колебаниями молекул, так голографический дуализм отражает представление, что эйнштейновская общая относительность обусловлена коллективной запутанностью мириад квантовых частиц, движущихся по граничной поверхности с более низким числом измерений. Соседствующие друг с другом области внутренней части ADS соответствуют сильно запутанным компонентам граничной поверхности. Удаленные друг от друга части внутреннего пространства соответствуют менее запутанным частям границы. Если конфигурация поверхности имеет упорядоченную картину запутанности, образуется почти пустая внутренняя область. Если поверхность находится в хаотическом состоянии и все ее составляющие запутаны друг с другом, внутренняя область содержит черную дыру. И если, надеясь прочесть историю черной дыры, мы выполним над запутанными кубитами исключительно сложную квантовую операцию, то, к своему изумлению, мы получим геометрию внутренней кротовой норы. Во всем этом есть заметный элемент подхода сверху вниз. На языке предыдущей главы мы могли бы сказать, что запутанные биты граничной поверхности выполняют функцию наблюдения. В рамках нисходящей космологии данные на поверхности наблюдения отбирают некоторую версию прошлого из океана возможных прошлых. Голография описывает это похожим образом. Картины запутанности на сферической граничной поверхности определяют форму измерения внутренней области. Таким образом, и голография, и нисходящая космология демонстрируют разительный переворот обычного принятого в физике порядка вещей. Искривленное пространство-время оказывается вторичным по отношению к заданным вопросам на некоторой граничной поверхности. Сейчас нередки конференции по квантовой гравитации в лаборатории, на которых теоретики гравитации и квантовые экспериментаторы обсуждают пути создания сильно запутанных квантовых систем из захваченных в ловушке атомов или ионов, копирующих некоторые свойства черных дыр. Экспериментируя с этими системами, мы надеемся узнать больше о том, какие именно картины запутанности лежат в основе искривленного пространства-времени и что происходит с геометрией, когда поддерживающая ее квантовая запутанность разрушается. Эти вопросы очень важны и интересны. Кто на заре голографической революции середины 1990-х мог бы представить, что на струнных конференциях 2020-х квантовые экспериментаторы будут читать лекции по упрощенным лабораторным моделям черных дыр? Как жаль, что Стивен не дожил до этих восхитительных новых открытий и не может им порадоваться. Он бы, конечно, пришел в восторг, увидев, как в испаряющихся черных дырах возникают кротовые норы. Неуловимые каналы, по которым ускользает информация. Мы можем только догадываться, какой краткий и убийственный по остроумию афоризм он бы выдал по этому поводу. Думаю, Стивен был бы точно так же восхищен, увидев еще один уровень связи между нашим пониманием черных дыр и ранней Вселенной. Ведь эти две темы всегда были в центре его интересов. На всем протяжении его жизни как исследователя прорывы в области черных дыр обычно давали пищу его очередным работам по космологии. От теоремы Пенроуза о сингулярности черной дыры до его собственного открытия излучения Хокинга. Пришествие голографии привело к еще более тесным взаимосвязям между обоими направлениями, к таким космологическим озарениям, как подход сверху вниз, который мы начали развивать в 2002 году и который вдохновил его работу по черным дырам в 2004. При всем этом, однако, некоторые струнные теоретики немного растеряны недавними достижениями квантовой теории черных дыр. Они всегда надеялись, что разрешение информационного парадокса черной дыры приведет к замене, предложенной Хокингом, причудливой полуклассической смеси геометрий чем-то совершенно иным. А вместо этого вышло, что мы должны принимать хокинговскую суперпозицию геометрии всерьез, и что результаты этого подхода к квантовой гравитации, когда мы действительно принимаем его всерьез, превосходят все ожидания, кроме, конечно, ожиданий самого Хокинга, которые всегда были недостижимо высокими. И хотя очень многое еще надо узнать, прежде чем мы сможем восстановить историю черной дыры из ее пепла, из излучения Хокинга, все же многие теоретики ныне уверены, что реального парадокса больше нет. Более того, я смею утверждать, что этот шаг, переход от единичного пространства времени к возникающим пространствам временам, есть действительно нечто совершенно новое, что имеет поистине фундаментальное значение. Начнем с того, что этот сдвиг означает конец старой редукционистской мечты фундаментальной физики. Редукционизм — исключительно плодотворная идея, состоящая в том, что в науке стрела объяснений всегда направлена сверху вниз, в направлении более низких уровней сложности. Согласно этому воззрению, на всех этажах в многоуровневой башне науки, физики, химии, биологии, явления, происходящие на более высоких уровнях, могут в принципе быть объяснены через явления на уровнях более низких. Редукционизм не означает, что объяснения через переход на более низкий уровень нужны и полезны всегда. На практике они могут даже оказаться вообще недостижимыми. Редукционистский подход не конфликтует и с возникновением новых явлений и законов на более высоких уровнях сложности. Все, чего требует редукционизм, это чтобы законы более высокого уровня не были отделены от их находящихся на более низких уровнях корней. Мы можем качественно объяснить биологические явления в терминах химии, а химические явления в терминах физики. И будь у нас достаточно мощные компьютеры, позволяющие моделировать сложные биологические системы на микроскопическом уровне молекулярной химии, мы вполне могли бы увидеть, как именно формируется их биологическое поведение. Но как же быть с самым низким уровнем фундаментальных физических законов? Является ли он абсолютной структурой, непоколебимым гранитным фундаментом, на котором зиждется башня науки со всеми ее более высокими этажами? Голография рисует нам совсем другую картину. Если запутанность — это призрачное явление, которое, как известно, не давало спать Эйнштейну, из-за исследования, связанные с которым в 2022 году присуждена Нобелевская премия по физике, является центральным пунктом в строении пространства-времени, то схема «редукционизм против эмерджентности» пожалуй, кажется слишком ограниченным способом видения мира. Эмерджентность — от английского emergent, возникающий, неожиданно появляющийся. Наличие у системы свойств, не присущих ее компонентам по отдельности. Несводимость свойств системы к сумме свойств ее компонентов. Голография вводит фундаментальный элемент эмерджентности, возникновение новых свойств, в корни физики, в самую ткань пространства-времени. Голографический дуализм воплощает взгляд, в соответствии с которым физическая реальность и фундаментальные законы, которым она подчиняется, возникают из слияния основных строительных кирпичиков материи и способа, которым эти кирпичики запутываются друг с другом. Так возникает некая замкнутая петля взаимозависимостей, которая охватывает всю последовательность от редукции до возникновения и обратно. Голография утверждает, что даже самые элементарные регулярные закономерности в конечном счете основываются на всей сложности Вселенной вокруг нас. И это подводит нас к вопросу, в чем космологическое значение этого вывода? После открытия Малдасеной голографической природы антидеситтеровского пространства теоретики быстро сообразили, что и наша расширяющаяся Вселенная тоже может быть голограммой. В блокнотах, куда я записывал некоторые из разговоров со Стивеном, я нахожу относящиеся еще к февралю 1999 года размышления о возможном описании расширяющегося пространства Деситтера в терминах поверхности. Но только спустя 10 лет, когда мы окончательно утвердились в нашем подходе сверху вниз, мы начали серьезно разрабатывать идею голографической космологии. К несчастью, к тому времени Стивен стал терять тот слабый контроль над своей мускулатурой, который ему чудесным образом удавалось сохранять на протяжении стольких лет болезни. Стивен Хокинг страдал боковым амиотрофическим склерозом, сокращенно БАС или ALS, хроническим дегенеративным заболеванием центральной нервной системы. При БАС пациенты страдают прогрессирующим параличом мышц. Позже появляются трудности с глотанием, речью и дыханием. При этом заболевании, по еще не вполне понятным причинам, длинные нервные клетки, передающие электрохимические сигналы от мозга к позвоночнику и от позвоночника мускулам, истощаются и умирают. Это приводит к атрофии мышц. Ко времени, о котором я пишу, болезнь почти полностью лишила Стивена возможности управлять своими мускулами. Понятно, что это очень серьезно ограничивало его свободу движений. На ранних стадиях нашего сотрудничества Стивен легко мог управлять своим креслом на колесах. Он раскатывал по факультету в поисках тех, кто был ему нужен, и, осторожно сжимая в правой руке кликер, вступал в разговоры. Теперь Стивен больше не мог ездить на кресле без посторонней помощи. На практике это значило, что его научное общение ограничивалось гораздо более узким кругом близких сотрудников. Больше того, развитие болезни сделало для Стивена непосильным управление эквалайзером при помощи кликера. Это старомодное устройство, соединительная пуповина, столько лет связывавшая его с внешним миром, позволяя ему разговаривать, отправлять электронную почту, звонить по телефону или гуглить, теперь было заменено сенсором, вмонтированным в оправу его очков. Он мог активировать его слабым подергиванием щекой. Новое устройство оставалось жизненно важной линией связи, но оно не могло вернуть Стивену возможности перемещаться или даже, к примеру, разговаривать за обедом. А ведь совместные застолья были раньше основным местом, где он мог обмениваться мыслями с более широким кругом коллег. Во времена кликера Стивен любил шутить, что он способен есть и разговаривать одновременно. Поэтому Стивен постоянно рисковал остаться в изоляции. Пожалуй, именно невозможность обычного беглого общения и была самым большим ограничением в последние годы его жизни как ученого. Он не мог больше полноценно участвовать в жарких спорах обо всем, от минуса в уравнении до особенностей философии, которые всем нам необходимы, чтобы совершенствовать и тестировать наши мысли. И хотя умственные способности Стивена оставались прежними, на протяжении примерно 10 последних лет своей жизни он был, по крайней мере, время от времени, почти полностью заперт в четырех стенах. Что было еще хуже, ему стало трудно дышать. И все мы боялись, что вскоре он вообще не сможет больше двигаться. Но потом его служба поддержки вмонтировала в кресло вентилятор, и в результате оно сделалось некой комбинацией мобильного блока реанимации и центра IT-технологий. Вскоре Стивен опять окунулся в работу. К тому же его влиятельные друзья предоставили в его распоряжение свои реактивные самолеты, что позволяло ему летать по всему земному шару. Теперь путешествовать ему стало гораздо удобнее по сравнению с нашими былыми экспедициями. Часто Стивен отправлялся в Хьюстон. Он подружился с техасским нефтяным магнатом Джорджем П. Митчеллом, который регулярно приглашал Хокинга и весь круг его близких коллег на ежегодный физический выездной семинар, проводимый на ранчо, чтобы создать обстановку, в которой Стивен мог бы работать. Именно это Стивен там и делал. Каждый год я видел, как среди техасских лесов, вдалеке от шума и суеты его кембриджской штаб-квартиры, неугомонный исследовательский дух Хокинга снова и снова оживал. Там, на ранчо Митчелла, где семинары у доски незаметно переходили в ужин и споры у костра, и родилась у Стивена его голографическая теория Вселенной. Первое препятствие к тому, чтобы применить голографию к космологии, заключается в том, что мы не живем в антидеситтеровском мире снежного шара. Мы живем в расширяющейся Вселенной, больше похожей на пространство Деситтера. С классической точки зрения, ADS и его деситтеровский антипод имеют совершенно различные свойства. Отрицательная кривизна ADS-пространства создает гравитационное поле, которое стягивает объекты вместе по направлению к центру пространства. В противоположности этому положительная кривизна расширяющейся Вселенной Деситтера заставляет отталкивать все остальное. Это различие можно приписать знаку космологической постоянной лямбда, она же член темной энергии в уравнении Эйнштейна. Во Вселенной вроде нашей значение лямбда положительно, и это заставляет Вселенную растягиваться. тогда как в ADS-пространстве лямбда отрицательна, что ведет к добавочному притяжению. Больше того, в отличие от ADS, расширяющиеся вселенные могут даже не иметь граничной поверхности, которая могла бы служить носителем голограммы. Некоторые расширяющиеся вселенные — гиперсферические трехмерные версии сферы. У гиперсфер нет границы, на которой мы могли бы надеяться закодировать то, что происходит внутри. Поэтому похоже, что практически невозможно сконструировать что-то вроде голографической дуальности Малдасены. А что если мы отбросим классическое мышление и примем полуклассическую точку зрения? Что если мы представим ADS и его антипод во мнимом времени? В конце концов, принципиальная мотивация для построения голографической космологии в том, чтобы лучше разобраться в квантовом поведении Вселенной. Стивен тоже долго придерживался мысли, что геометрии с четырьмя пространственными измерениями заключают в себе те же квантовые свойства. В этом и был смысл его евклидова подхода к квантовой гравитации. Помните круг, который он попросил меня нарисовать в больнице? Этот круг представлял край диска, который получается, если спроецировать на плоскость квантовую эволюцию круговой раздувающейся Вселенной с мнимым временем. Сейчас мы поговорим об этой проекции, выполненной в более сложной форме. Заранее стоит уточнить, что мы говорим о проекции на плоскости, то есть о круге, а не о сферах. Если бы возможно было нарисовать все четыре главных измерения, одномерный граничный кружок был бы гиперсферой, а именно трехмерной поверхностью в четырехмерном пространстве времени, в котором, грубо говоря, и заключены все наши наблюдения Вселенной. Чтобы описать квантовое происхождение Вселенной, ранний Стивен еще в 1980-х представлял ее во мнимом времени. При переходе во мнимое время все измерения ведут себя как направление пространства. Не имеющее границы начало Вселенной лежит в центре диска, где время превратилось в пространство. Вселенная расширяется наружу в радиальном направлении, в направлении мнимого времени. Сегодняшняя Вселенная соответствует круговой границе. Большая часть объема пространства-времени, составляющего наше прошлое, сжимается в направлении края диска. Вследствие этого огромное большинство звезд и галактик скапливается вблизи граничной поверхности. Ничего не напоминает? Ага, заменим звезды и галактики ангелами и демонами, и это изображение легко трансформируется в подобную картине Эшера, проекцию ADS-пространства. Поздний Стивен, однако, пошел гораздо, гораздо дальше, от мнимого времени к отсутствию времени вообще. Используя голографические свойства гравитации, мы приходим к тому, что видим границу диска как голограмму из запутанных кубитов, из которых внутреннее пространство-время, наша прошлая история, проецируется вниз. В голографическую космологию встроен взгляд сверху вниз, в котором прошлое в некотором смысле зависит от настоящего. Это именно та связь, которую искал Стивен. Классическое ADS-пространство нисколько не похоже на расширяющуюся Вселенную. Но в полуклассической перспективе, переходя во мнимое время, мы видим, что эти две формы пространства фактически тесно связаны. В полуклассическом мире и ADS, и его деситтеровский антипод могут мыслиться как эшеровские диски. Большая часть их внутренних объемов скопилась вблизи сферической граничной поверхности. Полуклассический подход к гравитации и пространству-времени в некотором смысле унифицирует ADS и его антипод, полагал Стивен. Дело обстоит так, как будто знак константы лямбда в мире квантовой гравитации не имеет никакого реального значения. Это понимание открывает дорогу к голографическому DSQFT-дуализму. Так же, как круговая граничная поверхность содержит ADS, она, естественно, вмещает и голографическое описание расширяющейся Вселенной. При таких сходных чертах дуальные поля и частицы, живущие в этой поверхности, могут разделять довольно многие свойства с ADS-голограммами. Физики сейчас напряженно работают над пониманием того, как именно, регулируя и подгоняя разные детали голографических поверхностных миров, мы можем генерировать из них как безжизненное ADS-пространство, так и Вселенную, которая раздувается от инфляции и порождает галактики и жизнь. В конце концов, может, у Вселенной и есть граница, посмеивался Стивен. Главное различие между голограммами, отражающими внутренние пространства ADS, и те, что принадлежат Вселенным с инфляцией, заключается в природе возникающего добавочного измерения. В первом случае возникающее направление есть криволинейное измерение пространства. Это глубина внутренней области ADS. В случае расширяющейся Вселенной возникает временное измерение, то есть сама история голографически зашифрована. И это, возможно, самая сногсшибательная словарная статья во всем нашем голографическом словаре. Сначала это, возможно, звучит просто шокирующе. Однако представление о том, что время и космологическое расширение есть возникающие свойства Вселенной, естественно, следует из череды озарений, с которыми мы столкнулись в нашем путешествии. Когда Жорж Леметр впервые высказал идею квантового рождения, он уже догадывался, что время может возникать. Время начало бы иметь разумное значение после того, как исходный квант разделился на достаточное число квантов. Спустя 50 лет данное Джимом и Стивеном описание при условии отсутствия границы дало обоснование интуитивной догадке Леметра. Она совпала с их идеей, что по мере нашего приближения к началу время переходит в пространство. Голографическое воплощение теории Джема и Стивена, о визуализации которого я говорил 5 минут назад, уводит нас еще дальше в мир отсутствия времени. Связывая гравитацию и космологическую эволюцию с множеством квантовых взаимодействий, заключенных в трехмерной поверхности, голография и вовсе расстается с первичным понятием времени. В голографической Вселенной время было бы в некотором смысле иллюзией. В этом свете исходное предложение об отсутствии границы выглядит и правда довольно консервативным. Замечательное получилось путешествие от Ньютонова абсолютного времени к времени без времени. Правда, думать о течении времени как о голографической проекции все же немного непривычно, даже для физиков-теоретиков. Я полагаю, пройдет еще очень много лет, прежде чем физики научатся расшифровывать голограммы, в которых закодированы зыбкие истории расширения колеблющихся в нерешительности вселенных вроде нашей. Бесчисленные, запутанные математические тонкости, в высшей степени интересные сами по себе, не дадут физикам скучать еще очень и очень долго. И не стоит рассчитывать на то, что скоро, в один прекрасный день, голография потребует от нас переписать учебники по стандартной космологии. Не стоит забывать, что геометрический язык теории Эйнштейна идеален для описания большей части крупномасштабной Вселенной. С другой стороны, мы можем рассчитывать, что голография приобретет первостепенную важность там, где теория Эйнштейна не срабатывает — внутри черных дыр, и особенно в описании Большого взрыва. В конце концов, в этом природа и сила голографических дуальностей. Особенно волнующая возможность заключается в том, что голографическая подоплека расширения Вселенной может оказаться критически важной в ходе инфляции, и что тончайшие отпечатки этого в флуктуациях микроволнового фона могут быть зарегистрированы в будущих гравитационно-волновых наблюдениях. Время покажет. На концептуальном уровне голография прививает космологии подход сверху вниз. Центральное положение голографической космологии, что прошлое проецируется из паутины запутанных квантовых частиц, формирующих голограмму с меньшим числом измерений, подразумевает взгляд на Вселенную сверху вниз. Если, как утверждает голографическая космология, поверхность наших измерений представляет в некотором смысле все сущее, то в этом утверждении уже содержится представление о действии, направленном против хода времени. В чем и состоит главный пункт нисходящей космологии. Голография говорит нам, что есть сущность более основная, чем время. Голограмма, из которой появляется прошлое. В концепции голографической Вселенной эволюционирующая и расширяющаяся Вселенная — Это выходные, а не входные данные. В полуклассическом подходе Стивена к квантовой космологии три опоры нисходящей триады — истории, генезис и наблюдения — были сплетены не слишком крепко. И хотя между всеми тремя этими элементами шло тесное взаимодействие, они все же оставались концептуально различными сущностями. Вследствие этого появлялись сомнения насчет того, могут ли эти три составляющие на самом деле слиться. И даже надо ли вообще их сливать. И вправду ли нисходящий подход представляет собой настолько фундаментальную смену ракурса, как это провозглашал Стивен? Но вся архитектура голографической космологии доказывает правоту Хокинга. Голография связывает нисходящую триаду в единый узел, образующий совершенно новую основу для предсказаний. Во-первых, удаляя время из нашего списка фундаментальных параметров, она сплавляет динамику с граничными условиями. Во-вторых, отдавая голографическому запутыванию приоритет перед пространством-временем, она подключает и наблюдение. И более того, математический аппарат голографической космологии заключает весь этот синтез в единое унифицированное уравнение. Все это ставит нисходящее мышление на более твердую почву. В самое сердце ту же сплетенные триады голография с ее акцентом на запутанности помещает способность систем хранить и перерабатывать информацию. С точки зрения голографии, физическая реальность состоит не только из реальных вещей, вроде частиц вещества и излучения, или даже поля пространства-времени, она включает в себя и гораздо более абстрактную сущность — квантовую информацию. Это обстоятельство вдыхает новую жизнь в еще одну из дерзких и, на первый взгляд, слишком искусственных и заумных идей Уиллера. Ему ведь тоже нравилось думать о физической реальности как о некоторой теоретико-информационной сущности. Эту идею он выразил в афоризме «It from beat». Дословно, это избито. Он придерживался того мнения, что физический мир в конечном счете обязан своим существованием битам информации, которая формирует ни к чему не сводимое ядро в самом сердце реальности. «Каждый физический объект — каждое «ит», — писал он, — выводит свое значение из битов, двоичных единиц информации типа «да-нет». Спустя 30 лет голография сделала провидение Уиллера реальностью с помощью кубитов, основных единиц квантовой информации, завернув их, правда, в несколько еще не развернутых слоев безумия. В соответствии с DSQFT-дуализмом, квантовая информация, записанная в абстрактной вневременной голограмме запутанных кубитов, и образует нить, из которой соткана реальность. Если вы уберете запутанность на граничной поверхности, ваша внутренняя область тут же рассыплется. В отличие от двоичных битов обычной информации, которые могут быть нулями или единицами, кубиты состоят из квантовых частиц, которые могут быть в одно и то же время в суперпозиции нуля и единицы. Когда индивидуальные кубиты взаимодействуют, их возможные состояния становятся запутанными, и шансы каждого из них получить значение нуля и единицы прямо зависят от шансов всех остальных. Их запутанность означает, что если бы вы измерили состояние некоторых кубитов, вы также могли бы что-то узнать об их запутанных партнерах, даже когда эти партнеры находятся далеко. Очевидно, что запутанность большего и большего числа кубитов экспоненциально увеличивает число одновременных возможностей. Это-то и делает квантовые компьютеры теоретически такими мощными. Распределенный характер хранения информации при квантовой запутанности помогает компенсировать тот факт, что индивидуальные кубиты исключительно уязвимы для ошибок. Это составляет главную трудность при построении квантовых компьютеров. Самые слабые магнитные поля или электромагнитные импульсы могут заставить кубиты переворачиваться и сорвать вычисления. Поэтому квантовые инженеры предпочитают работать с пространственно распределенными, запутанными кубитами. Они разрабатывают специальные схемы на основе взаимозаменяемости, чтобы защитить квантовую информацию от потери, даже когда индивидуальные кубиты повреждены. По По сути, одно из основных направлений в гонке «кто быстрее построит квантовый компьютер» — это составление исправляющих ошибки программ, способных справиться с обескураживающе высоким процентом ошибок в физических кубитах. А ведь это и правда впечатляющий поворот событий. Что пока суд до дела, после голографической революции, охватившей теоретическую физику, струнные теоретики начали разрабатывать свои собственные квантовые программы исправления ошибок, чтобы конструировать пространство-время. На деле способ, которым внутреннее пространство-время проецируется в голографические дуальности, довольно сильно напоминает высокоэффективную квантовую программу исправления ошибок. Это обстоятельство могло бы объяснить, как пространство-время приобретает присущую ему устойчивость. Даром, что оно соткано из столь хрупких и ненадежных квантовых материй. Некоторые теоретики зашли так далеко, что даже предположили, пространство-время и есть квантовая программа. Они представляют голограмму с более низким числом измерений как некий вид исходной программы, действующей в огромной сети взаимосвязанных квантовых частиц, обрабатывающей информацию и в ходе этого генерирующей тяготение и все остальные знакомые нам физические явления. С их точки зрения, Вселенная есть разновидность процессора, обрабатывающего квантовую информацию. Такое видение мира на волосок от идеи, что мы живем в симуляции. Голография рисует нам Вселенную, находящуюся в процессе непрерывного творения, как если бы существовала программа, действующая на бесчисленных запутанных кубитах, которая реализует и обуславливает физическую реальность. И именно эту реальность мы и воспринимаем как течение времени. В этом смысле голография помещает истинное начало Вселенной в отдаленное будущее, ведь только далекое будущее могло бы раскрыть нам эту голограмму во всем ее великолепии. А как с далеким прошлым? Как вневременная космология представляет себе происхождение времени? Вообразим, что завтрашние теоретики идентифицировали голограмму, которая соответствует нашей расширяющейся Вселенной. И мы вот-вот прочтем ее с ADS-QFT словарем в руках, путешествуя назад во времени. Чтобы мы нашли, пройдя весь этот путь и опустившись на самое дно пространства времени. Мы отправляемся в прошлое голографической космологии, вооружившись чем-то вроде размытой голограммы. Это вроде обратного зума, постепенного уменьшения размеров. Вспомним, что в дуализме Малдасены мы движемся глубже во внутреннюю область ADS, рассматривая все более крупный масштаб на поверхностной голограмме. Объекты, расположенные в самом центре ADS, голографически закодированы как дальние корреляции поперек всей голограммы. Похожим образом, голограмма расширяющейся Вселенной записывает далекое прошлое в кубиты, разнесенные на огромные расстояния в поверхностном мире. Мы движемся все дальше в прошлое, по направлению к центру диска, описанному в этой главе, снимая как шелуху на голограмме слой информации за слоем, пока у нас не остается только несколько далеко разбросанных запутанных кубитов. С голографической точки зрения, самые ранние моменты Вселенной определенно самые жуткие из всех. Наконец, у нас заканчиваются запутанные биты. Это, выходит, и было бы начало времени. Ранний Хокинг, пользовавшийся подходом снизу вверх, представлял предложение об отсутствии границы как описание создания Вселенной из ничего. В те дни он стремился дать фундаментальное причинное объяснение происхождения Вселенной. Почему, а не как? Но голография дает более радикальную интерпретацию его теории. Голографическая космология показывает, что придуманный Стивеном переход «время превращается в пространство» на деле пытается нам сказать «сама физика исчезает», когда мы возвращаемся внутрь Большого Взрыва. Гипотеза об отсутствии границы возникает из голографии не столько как закон начала Вселенной, сколько как начало закона. Что же тогда остается от вечного вопроса о первопричине Большого Взрыва? Он, похоже, испаряется. Последнее слово будет принадлежать не законам как таковым, но их способности меняться и преобразовываться. Представление о космогенезе как истинно ограничивающем пределе, который возникает из голографической космологии, имеет далеко идущие последствия и для космологии мультивселенной. Ни в одной из голограмм, когда-либо полученных физиками, нет никаких свидетельств существования мозаики островных вселенных. Напротив, голографически закодированные волновые функции внутренних областей, оказывается, охватывают лишь очень малый участок струнного ландшафта. Голографическая космология отрезает мультивселенную, как бритва Оккама, заключил Стивен. Стивен ссылался на философский принцип, часто приписываемый английскому философу 13-го столетия Уильяму из Оккама. Сущностей не следует умножать без необходимости. В последние несколько лет своей жизни он был твердо убежден, что вся эта суматоха вокруг мультивселенной была просто артефактом классического мышления снизу вверх, завязывающего самое себя в узлы. Во многих отношениях мультивселенная — это космологический аналог полуклассической теории черных дыр. Последняя упускает из виду, что существует верхний предел количества информации, которое может быть заключено в черных дырах. Похожим образом, космология мультивселенной предполагает, что наши космологические теории могут содержать произвольно большое количество информации без того, чтобы повлиять на космос, который они описывают. Но голографическая космология рисует совершенно иную картину. В ней космическое лоскутное покрывало островных вселенных, растянувшееся во все уголки ландшафта теории струн, теряется в океане неопределенности. Этот ландшафт лучше представлять не реальной физической сверхструктурой, а математической областью, которая может делиться с физикой информацией, но не нуждается в существовании как таковая. Нечто вроде того, чем может быть таблица Менделеева для биологии. Спрашивать, что лежит вне нашей собственной Вселенной, было бы все равно, что спрашивать, через какую щель проходит электрон в эксперименте с двумя щелями. Сказал об этом Стивен. Мы живем на лоскутке пространства-времени, окруженном океаном неопределенности, о котором мы, ну, скажем, должны хранить молчание. Уже к концу наших странствий на одной конференции я столкнулся с Андреем Линде, и спросил его, что теперь, спустя 20 лет, он думает о мультивселенной. К моему удивлению, Андрей сказал, что, по его мнению, для того, чтобы понять идею мультивселенной, необходимо принять правильный квантовый взгляд на роль наблюдателей в космологии. Думал ли он об этом все время с тех пор, как пришел к этой идее? Конечно, нет. Наука — это то, что делают ученые. Мы продвигаемся вперед, обмениваясь идеями, споря и убеждая, основываясь на имеющихся фактах и абстракциях. Со времен Ньютона, чтобы более отчетливо сосредоточиться на ограничениях общепринятой физики парадигмы, требовалось осознать глубокие парадоксы мультивселенной. Работа Андрея вдохновила нас на то, чтобы найти в этой идее ту самую трещину, которая и потребовала привлечения квантов. Не будь тех исключительно болезненных и трудных загадок, которые поставила перед нами теория мультивселенной, мы, вероятно, все еще оставались бы на том же месте, в поисках взгляда ниоткуда, потерянные и растерянные в пустоте вне пространства и времени. О вызове, брошенном нами теории мультивселенной, Стивен впервые рассказал в ноябре 2016 года на конференции по космологии, которую Папская академия наук устроила в память Жоржа Леметра. Меня вовсе не удивило, когда Стивен сообщил, что очень хочет принять участие в этой конференции. В конце концов, именно в Ватикане в 1981 году он впервые предположил, что у Вселенной нет границы. Перевернув тогда историю Вселенной вверх тормашками и вывернув ее наизнанку, он, вероятно, чувствовал, что должен дать Академии отчет о предмете, который принимал так близко к сердцу много лет. Это было последней заграничной поездкой Стивена, и она стала нелегким испытанием. Врачи больше не разрешали ему летать на реактивных самолетах приятелей, пришлось пользоваться чем-то вроде специально оборудованного воздушного реанимационного отделения. И не просто какого-то, а подготовленного специальной швейцарской службой. Это стоило дорого. И так как папская академия таких расходов позволить себе не могла, нам пришлось искать способы оплатить полет из средств наших исследовательских грантов, которых обычно хватало только на экономический класс. Когда врачи отказались санкционировать и этот вариант, Стивен сообщил им, что запланирована его встреча с папой Франциском. Кончилось тем, что они не захотели портить отношения с высшими силами. Хотя, имея дело со Стивеном, можно было заподозрить все, что угодно. И Стивен смог вылететь в Рим. Так и случилось, что спустя 35 лет после своего первого выступления в Ватикане Стивен снова оказался в зале папской академии, позади базилики святого Петра. И он рассказал о дуальном описании космоса, о совершенно новом и глубоко контринтуитивном взгляде на реальность, взгляде, согласно которому расширение пространства, да и само время, предстает открыто возникающим у нас на глазах явлением, сотканным из мириад квантовых нитей, которые образуют вневременной мир, лежащий на поверхности с более низким числом измерений. В конце концов, Вселенная может иметь границу. За несколько недель до его кончины я навестил Стивена. Он уже почти не мог двигаться. Он был окружен лучшим возможным уходом. Он знал, что скоро умрет. В его кабинете на Wordsworth Grove мы в последний раз поговорили. «Я никогда не был поклонником идеи мультивселенной». С трудом составлял он фразу. «Как будто я раньше об этом не знал. Пора писать новую книгу. Включить туда голографию». Это были его последние сказанные мне слова. Последняя задача для обдумывания дома. Думаю, Стивен чувствовал, новое голографическое видение Вселенной в конечном счете сделает наш нисходящий, сверху вниз, подход к космологии очевидным для всех. И однажды мы удивимся тому, как можно было так долго его не замечать. Валил снег, будто природа хотела укрыть Стивена потеплее перед его последним путешествием. Возвращаясь пешком по знакомым улицам Кембриджа в колледж, в старое здание DMTP, я думал о нашем странствии. В наших поисках конечных оснований реальности какая-то любопытная петля взаимосвязей привела нас обратно к нашим собственным наблюдениям. Я вспомнил знаменитые слова Карла Сагана. «Мы — способ, которым Вселенная познает себя». А мне кажется, что в квантовой Вселенной, в нашей Вселенной, мы постепенно познаем сами себя. Нисходящая космология, в ее голографической форме или нет, основана на наших взаимоотношениях со Вселенной. В ней есть неуловимый человеческий аспект, и во многих ситуациях у меня появляется сильное ощущение, что, переключаясь в своем видении космоса с точки зрения Бога на точку зрения червя, я будто снова оказываюсь дома у Стивена Хокинга.